Фронтир – опасная территория, граница освоенных земель и совсем еще диких, неизведанных. То индейцы, то мексиканские бандиты, то свои местные угонщики скота. В общем, не такие уж и плохие были эти ребята Танстала. Он дал им главное, в чем они нуждались – убежище. А еще он заботился о них. Учил грамоте, хорошим манерам, короче говоря, помогал стать людьми, адаптироваться к нормальной жизни. Простого человеческого участия – вот чего им еще не хватало. И это он тоже им давал. Парни любили мистера Танстала. Почти как отца. А может и больше. Своих-то отцов они, как правило, не помнили. Не помнили. Гош прикурил от окурка новую сигарету. У Танстала был сильный конкурент, продолжил он. Некий Мёрфи. Крупный землевладелец из ирландского лобби, которое все контролировало в штате. Мёрфи потихоньку скупал земли в округе, используя для этого любые доступные методы. Он содержал небольшую частную армию и мог запросто сгонять мелких фермеров с их участков, выплачивая им символические суммы. Это был настоящий рэкет, очень мощный и жесткий. И к Танстелу Мёрфи тоже подъезжал неоднократно, сделав им предложением убраться подальше. Но Танстел упорствовал, а его команда... Да, они называли себя регуляторы. Это просто слово, ничего больше. Фактически регулятор и есть объездчик. Человек, отвечающий за порядок на веренной ему территории. Так вот, команда не давала Танстела в обиду. Но в один недобрый день Мёрфи атаковал их превосходящими силами. И Танстел погиб. А мальчишки оказались предоставлены сами себе. Последним, кого Танстел подобрал, был некий Вильям Бонни, он же Робертс, по прозвищу Билли Кит. Мелкий такой парнишка, объявленный в розыск за угон скота и убийство. Он быстро прижился у Танстела и постепенно захватывал в группе регуляторов лидерство. Говорят, именно он в первую очередь выступал за то, чтобы отомстить банде Мёрфи. Адвокат Танстела добился от окружного прокурора выдачи повесток в суд для убийц. А регуляторы получили звезды помощников шерифа и как судебные исполнители вызвались доставить повестки адресатам. Конечно, все понимали, что это пустой номер. Суд оправдал бы людей Мёрфи. Но регуляторы хотели попытаться. Хотя бы попытаться сделать все по закону. Только ничего у них не вышло. Первым, кто доставил повестку по назначению, был именно Билли Кит. Он сразу опознал человека, стрелявшего в Танстела, и без долгих рассуждений убил его на месте. После чего регуляторы сами оказались вне закона, и с этого момента началась история банды Кида. Через несколько дней в перестрелке был убит их лидер, и Кит возглавил регуляторов. Они еще не стали преступной группой де-факто, хотя и были таковой де-юре. Они еще не грабили на дорогах и не воровали скот. Нет, регуляторы просто начали планомерный отстрел людей Мёрфи. Они просто убивали своих врагов, пока на них не устроили облаву все, кому не лень, включая охотников за премиальными и регулярные войска. Некоторые из регуляторов графства Линкольн погибли, а остальные разделились. В конце концов, Билли Кит из благородного мстителя превратился в то, чем и был с самого начала. Он стал обыкновенным бандитом, пиратствующим на границе с Мексикой. Угонял в Мексику скот, продавал, снова угонял. Дальше история трактуется по-разному. Киду пообещали, что он будет прощен, если сдастся властям, и на суде выступит свидетелем по делу Мёрфи. Он согласился, поскольку все еще лелеял надежду, что его обожаемый мистер Танстел будет отомщен. Но уже оказавшись под арестом, узнал, что оправдательного приговора для него самого не существует. И суд будет не над Мёрфи и его бандой, а над Кидом. Тогда он бежал и снова занялся разбоем. В итоге Билли оказался убит неким Пэтом Гарритом, бывшим регулятором, которого власти просто купили. Заплатили денег и вручили шерифскую звезду, чтобы он избавил штат от чересчур опасного человека, который к тому же слишком много знал. Но вот что интересно. В 50-е годы 20 века в одну адвокатскую контору обратился дряхлый старик по фамилии Робертс. Он сказал, что долго уже не проживет, а ему хотелось бы перед смертью получить свое помилование, обещанное когда-то. Прокурор округа не стал его слушать, ведь считалось, что Кит давно мертв. Через месяц Робертс скончался. Есть мнение, что это был полоумный самозванец. Но если это был действительно Кит, значит, он до конца своих дней пронес в сердце признательность Танстеллу и желание восстановить справедливость. Он хотел быть помилованным за убийство 21 человека, потому что считал, что эти люди заслужили смерть. Но умер он непрощенным. Гош с тоской поглядел на стол, откуда уже внесли водку. Второй стакан оказался бы лишним, не восстановил бы силы, а наоборот подкосил усталого человека. Но выпить хотелось, и Гош с трудом подавил желание пойти отыскать чего-нибудь на добавку. Он услышал дробный цокот копыт и понял, что Костя отправился в дорогу. «Вот такая история, Сансеич», – заключил он. «Я сначала думал, что Билли Кит – это не я, а кто-то другой. Но получается именно так. История регуляторов повторяется шаг в шаг. И поверьте, мне ужасно не хочется умирать непрощенным. Ведь если я теперь кого-нибудь отправлю на тот свет, это будет уже вполне сознательное действие, не как раньше. Но нужно что-то делать. Нельзя все оставить так, как есть. Глупое решение, детское. А кто мы, если не дети? Мы родились всего год назад. Правда?» Сансеич опять промолчал. Гош поднялся на ноги. «Вы уж извините», – сказал он. «Мы как-нибудь, ну, придумаем. Тем более у нас там Женя. Вы с ней и поговорить не успели толком. Она бы вам понравилась». «И главное, Сансеич, вы простите меня. Это я виноват. Такая вот глупость. Не знаю, что еще сказать. Но мы постараемся все исправить». «Регуляторы, в седло!» – крикнул во дворе цыган. «Эй, Гошка, мы готовы!» «Вот так», – сказал Гош, печально улыбаясь. «Поедем раздавать повестки. Спасибо вам, Сансеич. И до свидания. Пока, Белый. Там увидимся». Пока он шел вдоль обгорелой стены до двора, слезы высохли.